Глава 45. Дэйн. День выдался дрянным с самого утра. Никаких зацепок найти не удавалось. Дознаватели работали в полсилы, и их постоянно приходилось подгонять. Но даже под моим командованием мы не смогли найти ни одной улики. Будь у меня хотя бы моя привычная магия, но вместо этого была дурацкая бытовая. А я знал слишком мало заклинаний для бытовых магов. Валерия действовала на нервы. Все кружило то там, то тут, вызывая новый приступ гнева. Может, и повезло, что я потерял магию, а то не выдержал и сжег бы здесь все еще до злоумышленника. Нужно было нанести визит Дилану, но я боялся оставлять Валерии одну в этом доме. Поэтому, воспользовавшись моментом, оставил ее с двумя дознавателями и вырвался к Дилану. И бывшему доверенному было чем меня порадовать. Он нашел кандидатов, которые были готовы снять дом после его восторженных отзывов о нашем родовом гнезде. Вот только дом они хотели со штатом прислуги, красивым розарием и в идеальном состоянии. По-другому, за предложенную цену, некие леди и лорд Бирс снимать дом были не готовы. «Дэйн, это уже победа! Они готовы внести залог после осмотра». «После осмотра? А что там было осматривать? Разбитое окно? Чехлы на затхлой мебели? Многовековую пыль?» Вернулся домой я все такой же раздраженный, но еще и с письмом от Бирсов. Они просили дать им ответ, если предложение о съеме дома еще действует, и назначить дату, чтобы они могли этот самый дом посмотреть. Готовы были приехать в любой момент. Да, Дилан знатно расхвалил наши развалины. По итогу дознаватели так ничего и не нашли. И только я хотел их отпустить, как в столовую вошла Валерия. В ее руках было блюдце, на котором красовались странные на вид рулеты и оладья. Тоже странные, тонкие и в дырочку. И в эти самые оладья она завернула что-то еще более странное, предложив пообедать. Да, Валерия определенно сошла с ума, раз решила, что у нее после несчастного случая открылся талант готовки. Двое дознавателей думали так же, поэтому она получила отказ попробовать это потрясающее блюдо, которое ей подарил воспаленный мозг после падения с лестницы. Я удалился в гостиную, взяв пару книг по бытовой магии, в надежде, что хотя бы смогу восстановить окно. Магический резерв у меня был высокий. Магией я владел. Вчерашнее заклинание далось мне легко. Может, так же легко я смогу овладеть другими заклинаниями? По крайней мере, починить умирающую кладовку и восстановить окно. Но сосредоточиться мне не дали. Валерия нашла меня и здесь. «Дэйн, ты ничего не ел!» – недовольно сказала она. И прямо перед моим носом поставила блюдце со странным кулинарным изыском. «Я не голоден!» «Это неправда. Ты обманываешь меня по какой-то неведомой причине. Неужели думаешь, что я тебя буду травить?» Я поднял голову и вздернул бровь. «А почему бы и нет?» Валерия же свела брови к переносице. «Ну хватит уже!» С обидой сказала она и взяла странный рулетик, откусив от него кусок. «Видишь? Вкусно!» И этот самый откусанный рулетик протянула мне. Да, по Валерии Райс точно плакала лечебница. Что это? Внутри. Мне так активно пихали сей шедевр, что таки пришлось взять его в руки, пусть и со скрежетом в зубах. Но теперь меня пугал не только странный оладушек, меня пугало содержимое. Это рис, яйцо и зелень. Порадовала меня Валерия. «Милосердные духи!» Валерия уставилась на меня, ожидая, когда я, наконец, откушу это. В этот момент она точно была похожа на убийцу, которая ждала, когда я отравлюсь. «Слушай, Валерий!» Я отложил рулетик на блюдце и даже попытался выдавить улыбку. «Как нас учили общаться с душевнобольными в академии?» «Да, никакой грубости. Тихо, спокойно, понизив голос. Знаешь, леди, они не умеют готовить. А ты леди, и в этом нет ничего плохого. Просто у тебя другие таланты. Например, ты красивая. Думаю, именно это оценил и Питер». Я снова выдавила улыбку, но вместо того, чтобы порадоваться моей похвале, у Валерии вспыхнули глаза. Она разозлилась. «Ешь!» – резко сказала она, взяв рулетик и снова пихнув его в лицо. «Валерия, я не отстану! Послушай, у тебя два пути. Либо ты кусаешь всего один кусок, и если тебе не нравится, я оставлю тебя в покое. Либо я весь день буду ходить с этим подносом за тобой. И знаешь, я дождусь, когда ты уснешь, и силком засуну тебе в рот мой блин». Последняя фраза уже не звучала как предложение, а это была угроза. И я вспомнил, что в академии нас также учили, что иногда легче уступить душевнобольному и пойти на его условия, чем пытаться его переубедить. Выбора мне явно не оставляли. Валерия так и нависла с этим рулетом в руках. «Ладно!» С раздражением согласился я, и блондинка засияла. Я снова взял из ее рук откусанное недоразумение и последний раз обратился к милосердным духам с просьбой о легкой смерти. А после, собрав в кулак всю силу и мужество и напомнив, после каких ситуаций на службе выживал, откусил кусок.